Глава вторая. Успокоительный отвар помог, и Вивьен так крепко заснула, что открыла глаза ближе к полудню. Когда она вышла в столовую, там было пусто. Все давно позавтракали и разошлись по своим делам. На столе стояла посуда и лежали столовые приборы на одну персону. Трапезничала Вивьен в одиночестве. Ей прислуживал Бойл. Он вошел в столовую с подносом, снял с него и поставил перед Вивьен кувшинчик с соком и кофейник. «Опять каша», — уныло уточнила Вивьен, глядя в пустую тарелку. «Да, миледи?» «Сегодня какая?» «Овсянка, миледи?» Бойл сдвинул крышку глубокого фарфорового блюда, оставшегося на подносе, и оттуда потянулся белый ароматный порог. «А другого ничего нет?» «Другого нет». Он невозмутимо зачерпнул из блюда кашу и аккуратно выложил на тарелку. Вивьен недовольно смотрела на расплывающуюся жижу сероватого цвета. Но почему все полезное и правильное имеет либо ужасный вид, либо отвратительный вкус? «Отец дома?» «Да, миледи, он у себя». «А Лео и Шай?» «Они на полигоне». «Почему меня никто не разбудил?» Так распорядился милорд. «Еще каши?» «Спасибо, нет». Аппетита не было. Вивьен вяло поковырялась в тарелке, выпила кофе и, закончив завтрак, отправилась к отцу. Там ее ждал сюрприз. Она уверенно распахнула дверь кабинета и удивленно застыла в коридоре, увидев напротив отца в гостевом кресле лорда Моро. Он вчера говорил, что хочет увидеться с отцом, но Вивьен не предполагала столь скорую встречу, надеясь, что его светлость явится не раньше ужина, и собиралась к этому времени уехать во дворец. Тем более у нее имелся отличный повод. Ее давно звала к себе Левадия. «Вивьен, доброе утро. Проходи». «Доброе. Прошу прощения, не хочу вам мешать». И дернулась закрыть дверь. «Мы уже закончили. Заходи, не убегай». Сандер поднялся ей навстречу. «Надеюсь, леди Вивьен, вы уделите мне время и покажете резиденцию Сурим». Воспитание, статус и законы гостеприимства не позволяли Вивьен выказывать недовольство. «Ей потерпеть-то надо совсем чуть-чуть. Завтра или послезавтра Муро отправится домой». «С удовольствием. Прошу за мной, милорд». Сейчас ее больше беспокоило, о чем Муро разговаривал с отцом. Поэтому она решила быстренько показать ему резиденцию и выпроводить в освояси. А потом она вернется и расспросит отца обо всем. «Ты чудесно выглядишь, Вивьен». «Благодарю, милорд, вы тоже», — скороговоркой ответила она, и Сандер рассмеялся. Вивьен зыркнула на него с подозрением. Чему Моро так радуется? И чего так смотрит? Он шел рядом настолько близко, что несколько раз случайно касался ее предплечья. Она делала вид, что не замечает ни этих взглядов, ни мимолетных касаний. «Как твои дела? Снова на каникулах отправишься в Империю?» Моро улыбался. «Нет, на это лето у меня другие планы, ваша светлость». «Жаль». Пройдя по коридору, они спустились по мраморной лестнице на первый этаж. В просторном светлом холле Вивьен остановилась. «С чего начнем?» «С твоей лабораторией». «Он и об этом уже знает. А что еще ему известно?» «Спокойствие, главное — спокойствие». Желание поговорить с отцом усилилось, но сначала следовало поскорее вежливо избавиться от гостя. «Хорошо, милорд». В лаборатории они провели не меньше часа. Муро никуда не торопился. Рассматривал, расспрашивал, разнюхивал, трогал, изучал. «Вот зачем ему все это, а?» Вивьен раздражалась и осторожничала, не зная, что ему уже известно о ней, и старалась не сболтнуть ненароком лишнего. Сандер внимательно изучил подборку камней и заготовок для артефактов, что лежали на столе, перетрогал и перенюхал колбы с эликсирами, чихнул два раза, постоял у шкафа со справочниками, пробегая пальцем по корешкам и читая название. «Твоя лаборатория ничуть не уступает лаборатории Йорна», — выдал он наконец. «Йорна? Кто это?» «Лучший магический эксперт имперской канцелярии и мой друг. Я вас познакомлю». «Он тоже сейчас гостит в Валории?» «Нет, он дома, в Алгее». «Ха! Если его светлость надеялся, что она поедет в Алгею с ответным визитом, пусть выкусит, гад! В Империю она больше ни ногой!» Улыбнувшись своим мыслям, она вежливо уточнила. «Ну что, продолжим осмотр. Куда желаете теперь?» «Полигон». К полигону Вивьен повела его самой короткой дорогой, через сад. Они шли между яблонь и вишен, в цветущих кронах которых жужжал целый рой пчел и шмелей. Садовая тропинка, усыпанная белыми лепестками, была узкой и извилистой, и Вивьен шла чуть впереди. Неожиданно зажим, удерживавший на затылке тугой тяжелый пучок длинных волос, раскрылся и упал на землю, и темный шоколадный занавес накрыл спину Вивьен до поясницы. Она ойкнула и остановилась, смущенно оглянулась на Муро, наблюдавшего за ней, и принялась собирать пучок заново. Сандер нагнулся, подобрал зажим и подал ей. «Благодарю, милорд». Они двинулись дальше. Но через несколько шагов украшение опять оказалось на земле. Вивьен заново убрала непослушные кудри в узел, остро глянув на Сандера. Подозревать гостя в таком ребячестве было неловко и странно. Но когда в третий раз зажим упал, раздался неприятный хруст, Вивьен засомневалась в случайности происходившего. Она оглянулась. На дорожке сиротливо лежала разломанная заколка, поблескивая россыпью раскрошенных полудрагоценных камней. Муро наступил на нее. Вивьен, расстроенная, присела, разглядывая осколки и пытаясь понять, можно ли починить. Подняла и положила на ладонь несколько блестящих камушков, сдувая с них пыль. Черный оникс. Он защищал от опасного магического воздействия и проклятий, избавлял от мнительности, придавал уверенности в своих силах. У него, как и у любого камня, были свои недостатки, но Вивьен избавилась от них с помощью специальной огранки и тщательного подбора камней, без прожилок и внутренних трещин. Сандер опустился рядом, так близко, что Вивьен уловила его запах и чуть отстранилась. Он, не замечая ее реакции, сгреб камни и протянул ей горсть. «Прошу прощения, я случайно». Странно глядя на Вивьен, сказал маг. «Не переживай, черный — это не твое». И ни малейшего сожаления в голосе. Вивьен недоверчиво посмотрела на темного мага. Это была ее любимая заколка, но ничего не сказала. «Может, и правда случайно?» «Оставьте эти камни себе, милорд. На память о визите в резиденцию Сурим», — сухо ответила она, поднимаясь, и поспешила дальше по тропинке, чуть пригладив распущенные волосы. Поскорей бы он уехал в Империю. «Кисть болтается. Колени. Не забывай про колени. Тело чуть вперед. Руки, Лео!» «Руки не плети, а оружие!» На полигоне шла тренировка. Шайен Тер нещадно гонял Лео. Звенели и бликовали на солнце клинки. Шай по ходу тренировки делал замечание волчонку. «С кем тренируется Лео?» — спросил Сандер, щурясь от солнца, бьющего в глаза. «С Шайен Тером». «Кто это?» В голосе Муро появилась настороженность. «Великий учитель боевых искусств и мой наставник», — не без гордости ответила Вивьен. «Наставник, значит», — нахмурился Муро. «Великий. Познакомишь?» «Конечно. Шай!» — позвала Вивьен, когда они с Сандером вышли на полигон. Шайен Тер дал знак Лео остановиться и обернулся к ним. Лео обрадовался неожиданной передышке и, воткнув кинжал в песок, обессиленно сел. «Не садимся, не садимся, тренировка не окончена!» Шайен Тер сделал жест, приказывающий подняться, и волчонок нехотя встал, ворча себе под нос. «Я предупреждал тебя за завтраком!» Он направился к Сандеру и Вивьен. Подтянутый, высокий, в расстегнутой на груди свободной рубахе на выпуск, с закатанными по локоть рукавами и небольшим амулетом на тонком ремешке на шее. От пристального взгляда Муро не ускользнуло ни одной мелочи. «Его светлость лорд Муро просил представить его тебе». «Шайен Тер». Шай протянул правую руку для рукопожатия, переложив кинжал в левую. «Сандер Муро». Рукопожатие вышло крепким, даже чересчур. «Милорд?» — издали поприветствовал мага Лео. «Привет!» — махнул ему тот в ответ. Воспользовавшись моментом, Вивьен сбежала к Лео, и они, отойдя подальше, начали о чем-то негромко спорить. «Вивьен много о вас рассказывала?» Шайен Тер метнул кинжал за спину Сандеру, туда, где у края полигона стояла большая, разрисованная разноцветными кругами, мишень. Лезвие глухо стукнуло, входя в дерево, и Сандер обернулся. Рукоять торчала ровно из сердцевины мишени. «Вряд ли что-то хорошее», — предположил он, по достоинству оценивая удар. «Всякое. Надолго в наши края?» Шаентер сложил руки на груди. Сандер повторил его движение. «Пока не знаю». Он улыбнулся и посмотрел в сторону Вивьен. «Давно ее тренируете?» Шаентер тоже оглянулся в сторону что-то бурно обсуждавших Лео и Вивьен. «С 8 лет». «Ого! Она называет вас великим учителем боевых искусств». «Да», — широко улыбнулся Шай, глядя на Моро. «Вивьен кого любит, ценит высоко». «Любит, значит». «А что она не любит?» «Сложный вопрос. Не любит, когда на нее давят, не любит сладкое, да много чего». «Я смотрю, вы хорошо знаете ее предпочтения». Сандер ухмыльнулся, посмотрел себе под ноги, потом поднял голову и почти миролюбиво спросил. «Дадите мне пару уроков. Для поддержания формы». «Запросто. Хотите прямо сейчас?» «Не откажусь», — кивнул Сандер, снимая камзол и бросая его на песок. Он расстегнул манжеты белоснежной сорочки, подвернул рукава, расстегнул у ворота 3 пуговицы, ослабляя захват воротника. «Я готов». В руках у него появился крилит. Вивьен, не переставая, покусывала нижнюю губу и неотрывно следила за поединком. Она помнила, что его светлость весьма искусно владеет оружием. Лео стоял рядом с ней и с удовольствием и восторгом наблюдал за схваткой. Выпад, еще один, бросок, разворот. Сандер атаковал, не давая ни себе, ни Шаю передышки, словно пытался что-то доказать. Вот только кому и что? Вивьен и раньше его не понимала, но прошлым летом в Империи все было иначе. Взмах кинжалом, обман и выпад, рывок и... Вивьен чуть не вскрикнула и прижала ладони к губам. Но Шаентер отразил атаку, выбил крилит из руки Сандера. Еще мгновение, и он прижал к горлу гостя острие кинжала. «Я впечатлен», — сказал Сандер, чуть отстраняясь от клинка. «Отличный прием. Поделитесь, откуда про него знаете?» «Точно не помню, кажется, Вивьен кто-то научил в одной из экспедиций, и она показала мне». Шаентер вложил оружие в ножны. «Вы в отличной форме, Сандер». «Ну да, пара тренировок вам не помешает». Пока Моро развлекался разговором с Шаентером, Вивьен, стараясь не привлекать внимания, направилась к выходу и тихо бросила на ходу Лео. «Займи гостя. Покажи все, что попросит, и выпроводи. В смысле, удели внимание, будь гостеприимен и проводи до ворот». И поспешила прочь. «Ты куда?» «У меня дела». В кабинет отца Вивьен не вошла, а ворвалась. «О чем ты с ним говорил? Что он спрашивал? Он обо всем догадался, да?» Набросилась с вопросами. Тот поднял на нее глаза, отрываясь от бумаг. «Сядь». Лорд Сурин кивнул на кресло рядом со столом. «Не тяни, пап!» Взмолилась Вивьен с размаху, падая в кресло. «Пожалуйста». «Для начала успокойся. Ничего страшного и непоправимого не произошло. Вопросов было много, но Сандер не глуп и не задавал тех, на которые я бы не стал отвечать». «Можно поподробнее? Мне нужно понимать, что он знает». «Знает, что ты моя единственная дочь и принадлежишь княжеской семье». «Ты ему сказал про лабораторию». «Он спросил про твою работу на гильдию. Я пояснил, что артефакты — одно из твоих любимых увлечений, но учишься ты на целительском». «И все?» «Спросил, почему не на факультете темной магии». Вивьен напряглась. «Он что-то заподозрил?» «Не думаю. Я темный маг. По его мнению, у тебя есть явные задатки мага. Понятно, что возникли справедливые предположения, что я тебя обучал и что магией ты владеешь». «И что ты ему ответил?» «Сказал, что у тебя много интересов и увлечений, которые я поддерживаю, но чем заниматься, ты выбираешь сама». «Что еще?» «Вроде все». «Вы проговорили почти 2 часа». «Мы обсуждали разные темы». «Да, он спрашивал о тебе, но поверь, ничего лишнего он не узнал». Еще спрашивал, как мы ухитряемся избегать нападений черных магов. «А ты что?» «Рассказал, что счел нужным». «Вивьен, нам нужны союзники, а Алгея богата сильными магами. Сообща, мы одолеем врага быстрее». На следующее утро с позаранку в ворота резиденции Сурим постучал посыльный из ювелирного дома Фуллер и сыновья, где Вивьен обычно покупала драгоценные камни для артефактов и заказывала украшения. «Странно». Вивьен с удивлением повертела в руках коробочку со знакомым гербом и вскрыла приложенный к ней конверт, который принесли прямо в столовую. «В последний раз мне прислали заказ полностью. Неужели я что-то забыла?» Записка гласила. «За одного битого трех небитых дают, а лучше четырех. Взамен того, чего я тебя нечаянно лишил. С». Вивьен сделала кислую мину. Эта странная гримаса не осталась незамеченной для Лео, сидевшего рядом. «От Моро», — пояснила она. «Я понял. О чем это он?» Бесцеремонно заглянул волчонок в письмо. «О зажиме для волос». Вивьен распаковывала подарок. Под оберткой пряталась прямоугольная шкатулочка, обтянутая черным бархатом. Внутри на подушечке из сливочно-белого шелка лежала изогнутая заколка-зажим, украшенная синими камнями. К ней прилагались серьги, браслет и цепочку с кулоном. Вивьен провела пальцем по холодной и гладкой поверхности камня. Синий сапфир, камень-защитник. Забавно. Сапфир считался символом верной и чистой любви, но его светлость, видимо, не догадывался об этом, когда выбирал для нее украшение. «Ух ты, красиво! Под цвет глаз подгадал!» — восхищенно оценил Лео. «Кольца не хватает!» — добавил Шайен Тер, сидевший напротив через стол, и получил в ответ осуждающий взгляд Вивьен. «Кольцо обычно на помолвку дарит?» — неуверенно посмотрел на наставника Лео. «Или нет?» «Да», — опередила ответ Шая Вивьен. «Сомневаюсь, что в нашем с Моро случае дело до этого дойдет». «Поживем — увидим». Вивьен сделала вид, что не расслышала слова отца. Она надеялась, что это был прощальный подарок, и его светлость больше не появится в резиденции Сурим. Никогда. Ну или хотя бы до того момента, пока ей придется отправиться с отцом в экспедицию.